Гамаш вернулся к чтению отчетов, а инспектор Лакост внимательно обыскала дом, начав с подвала. Он слышал, как она внизу передвигает что-то. Кроме этих звуков, раздавалось лишь тиканье часов над раковиной, отмерявших уходящие мгновения. Наконец он положил отчеты и снял очки. Соседи ничего не видели. Старейшая из них, на чьих глазах прошла вся жизнь Констанс с момента ее переезда, вспомнила время, когда сюда приехали три сестры. 35 лет назад. Констанс, Маргарит и Жозефин. Насколько она знала, Маргарит была старшей, хотя первой умерла Жозефин 5 лет назад от рака. Сестры были людьми приветливыми, но замкнутыми. Никого к себе не впускали, однако всегда покупали коробки с апельсинами, грейпфрутами и рождественскими шоколадками у детей, которые обходили дома, собирая пожертвования. Останавливались поболтать в теплые летние деньки, когда работали в саду. Они были приветливыми, но ненавязчивыми, и по отношению к себе навязчивости не допускали. «Идеальные соседи», — сказала женщина. Ее дом стоял рядом, и она как-то раз пила лимонад с Маргарит. Они сидели на крылечке и смотрели, как Констанс моет машину. Они подбадривали ее, шутливо подсказывали, где остались грязные места. Гамеш представил это. Почувствовал вкус лимонада, запах холодной воды из шланга, падающей на горячий асфальт. Удивительно, как же эта пожилая соседка не поняла, что разговаривает с одной из пятерняшек Уэлли. Но он знал ответ. Пятерняшки существовали только на черно-белых фотографиях и в старых киножурналах. Они жили в идеальных маленьких замках, носили платьица с невероятным числом оборочек и появлялись впятером. Не втроем, не в одиночку. 5 девочек навсегда оставшихся детьми. Пятерняшки Уэлли никогда не существовали в реальном мире. Они не старились и не умирали, и уж, конечно, не пили лимонад в квартале Пуан-Сен-Шарль. Вот почему никто их не узнавал. Их анонимности способствовало и то, что они не хотели быть узнанными. Как сказала Рут, не все хотят быть в центре внимания. «Но, увы, это правда», — сказала Рут. «Увы», — подумал старший инспектор Гамаш. Он вышел из кухни и начал собственные поиски. Клара Морроу поставила на пол миску со свежей водой, но Анри был слишком возбужден и даже не заметил этого. Он обежал дом, принюхиваясь. Клара наблюдал за ним, и ее сердце радовалось и печалилось. Не так давно ей пришлось усыпить собственного золотистого ретривера Люси. С ней и Люси к ветеринару ездили Мирна и Габри, однако Клара остро чувствовала собственное одиночество в доме без Питера. Она прикидывала, не позвонить ли ему, не сказать ли о Люси, но потом поняла, что просто придумывает предлог для общения. Они договорились, что расстанутся на год. А со времени его отъезда прошло только 6 месяцев. Клара поплелась за Анри в мастерскую, где пес нашел засохшую банановую кожуру. Она отобрала у него кожуру и остановилась перед своей последней работой, пока лишь черновым наброском. Призрак на полотне был ее мужем. Иногда по утрам, иногда вечерами она приходила сюда и говорила с ним. Рассказывала, как прожила день, Иногда, даже приготовив обед, она приходила сюда, зажигала свечку и ела перед этим воображаемым Питером. Ела и болтала с ним, рассказывала о том, что случилось сегодня, о мелочах, которые могли быть интересны только хорошему другу, и о громких событиях, таких как убийство Констанс Уэлля. Клара писала Питера и говорила с ним, добавляла мазок здесь, точку там, муж, созданный ее собственными руками, муж, который слышал и не оставался равнодушным. Анри все еще принюхивался и шастал по мастерской. Одну банановую кожуру он нашел, почему бы здесь не обнаружиться еще одной. На минуту отложив кисть, Клара поняла, что он ищет не кожуру. Анри искал Армана. Она полезла в карман за угощением, оставленным Арманом, наклонилась и позвала пса. Анри прекратил свои поиски и посмотрел на нее. Его уши, антенны повернулись на голос, уловили любимый канал под названием «Вкусняшки». Он подошел, сел и аккуратно взял с ее руки печенье в форме косточки. «Все хорошо», — сказала Клара, прижимаясь лбом к собачьему лбу. «Он вернется». И снова обратилась к портрету. «Я просила Констанс позировать мне», — сообщила она влажной краске. «Но она отказалась. Сама даже не знаю, почему ее попросила. Ты прав. Я лучший художник Канады, а может быть и мира, так что она должна была бы обрадоваться». «Почему бы и не преувеличить? Этот Питер не станет закатывать глаза». Клара отошла на шаг от полотна и взяла кисточку в рот, размазав по щеке темно-коричневую краску. «Вчера я ночевал у Мирны». Она рассказала Питеру, как закуталась в одеяло, положила на колени старый номер Лайфа и стала разглядывать обложку. Пока она смотрела, образ девочек менялся от очаровашек до существ таинственных и смутно беспокоящих. «Они все были одинаковые, Питер. Своим выражением, настроением, не просто похожие, а совершенно идентичные». Клара Морроу, художник-портретист, искала в этих лицах черты индивидуальности и не находила. Потом она откинулась на подушку и стала вспоминать пожилую женщину, с которой недавно познакомилась. Клара немногих людей просила позировать ей. Такая работа забирала у нее слишком много энергии, чтобы заниматься ею из прихоти. Но она явно из прихоти предложила Констанс написать ее портрет и получила твердый отказ. Разговаривая с Питером, она, в общем-то, не преувеличивала. Клара Морроу стала знаменитостью благодаря своим портретам. Это, по меньшей мере, удивило ее, и уж точно удивило ее мужа-художника. Она вспомнила слова Джона Сингера Сарджента: «Каждый раз, когда я рисую новый портрет, я теряю друга». Клара потеряла мужа. Не потому, что написала его, а потому, что превзошла в искусстве. Иногда, темными зимними ночами, она жалела, что рассталась с такими своими проектами, как «Гигантские ноги» и «Воинственные матки». «Но из нашего дома тебя изгнали не мои картины, правда?» — спросила она у полотна. «А твои демоны? Они, в конце концов, настигли тебя?» Клара внимательно посмотрела на набросок. «Как это, наверное, было больно?» — тихо сказала она. «Где ты теперь, Питер? Ты Ты перестал убегать? Ты уже понял, что сожрало твое счастье, твое творчество, здравый смысл, твою любовь? Это существо сожрало его любовь, но не любовь Клары. Анри устроился на потертом коврике у ног Клары. Она взяла кисточку и подошла к холсту. «Он вернется», — прошептала она, быть может, обращаясь к Анри. Старший инспектор Гамаш открывал ящики, шкафы, буфеты, обследуя содержимое дома Констансуэлли. В шкафу в передней он нашел пальто, небольшую коллекцию шляп и пару перчаток. Никакого тайного хранилища. Он осмотрел книжные полки, каминную полку, вставал на четвереньки и заглядывал под мебель. По отчету, составленному монреальской полицией, Констанс Уилли не была ограблена. Ее сумочка, деньги. Все осталось на месте. Машина стояла на дороге. На обоях не было темных пятен, какие остаются, если снять висевшую на стене картину. Не было и пустых мест в старинном шкафу, где могла бы прежде храниться дорогая антикварная вещица. Убийца ничего не взял. Но Гамаш продолжал искать. Он знал, что по этой территории уже прошла монреальская полиция, но он искал кое-что другое. Первоначальный обыск проводился, чтобы обнаружить улики, связанные с убийцей. Окровавленная перчатка, лишний ключ, записка с угрозой, отпечаток пальца, след подошвы, свидетельство ограбления. А Гамаш искал какие-то вещи, которые поведали бы о ее жизни. «Ничего, шеф», — сказал Лакост, отряхивая руки от подвальной пыли. «Похоже, они не отличались сентиментальностью. Ни детской одежды, ни старых игрушек, ни санок, ни снегоступов». «Снегоступов?» — удивленно спросил Гамаш. «Подвал в доме моих родителей забит всякими подобными штуками», — объяснил Лакуст. «А после их смерти мой подвал превратится в такой же склад». «И ты не избавишься от всего этого?» «Я бы не смогла, а вы?» «Мы с мадам Гамаш храним некоторые вещи, оставшиеся нам от родителей. Как тебе известно, у нее 300 сестер и братьев, так что наследство нам досталось не целиком». Изабель Лакоста смеялась. Каждый раз, описывая семью мадам Гамаш, шеф увеличивал количество сестер и братьев своей жены. Лакост подозревала, что Гамаш, единственный ребенок, был потрясен, внезапно оказавшись в большой семье. «Что там в подвале?» «Кедровый сундук с летними вещами, садовая мебель, принесенная на зиму, в основном дешевая, пластмассовая, садовые шланги и инструменты. Ничего личного?» «Ничего оставшегося с детских лет?» «Абсолютно!» Они оба знали, что даже для людей категорически несентиментальных такое было необычным. Но для пятерняшек вокруг них выстроилась целая промышленность. Сувениры, книги, куклы, пазлы. Гамаш не сомневался, если поискать в его доме, там непременно найдется что-нибудь, связанное с пятерняшками. Ложечка, купленная его матерью. Открытка от родителей Рейн-Мари с улыбающимися девичьими мордашками. В те времена, когда в Квебеке многие начинали отворачиваться от церкви, пятерняшки стали новой религией, в отличие от строгой католической веры, самыми действенными символами которой были жертва и смерть. Долго сохранявшийся образ пятерняшек Уэлли являл собой символ счастья. 5 улыбающихся девчушек, ярких и живых. Мир пал на колени перед ними. казалось, что единственный, кто не влюблен в пятерняшек, это сами пятерняшки. Гамаш и Лакост прошли по коридору и направились в разные спальни, договорившись встретиться через несколько минут и обменяться наблюдениями. — Ничего, — доложила Лакост. — Чисто, аккуратно, никакой одежды, никаких личных вещей. — И никаких фотографий. Она отрицательно покачала головой. Гамаш сделал длинный выдох. Неужели они и в самом деле жили такой стерильной жизнью? Нет, их дом вовсе не казался таким уж холодным. На взгляд Гамаша он был теплым, дружелюбным, здесь имелись персональные вещи, но не было глубоко личных. Они вошли в спальню Констанс. Ковер с засохшими пятнами крови лежал на своем месте. Чемодан оставался на кровати. Орудие убийства унесли, но полицейская лента показывала место, где прежде валялась тяжелая лампа. Гамаш подошел к маленькому чемодану и принялся вытаскивать из него вещи и аккуратно укладывать на кровать. Свитера, нижнее белье, шерстяные носки, юбка, удобные брюки. Теплое нижнее белье и фланелевая ночная рубашка. Все, что может понадобиться на Рождество в холодных краях. Между теплыми рубашками он нашел три подарка, завернутые в цветную бумагу. Гамаш пощупал их, и бумага захрустела. Внутри было что-то мягкое. Он знал, это что-то из одежды. Сам получил от детей немало носков, галстуков, шарфов. Он взглянул на надписи. Один подарок для Клары, другой для Оливье, третий для Габри. Гамаш протянул свертки Лакост. «Разверни их, пожалуйста». Пока она занималась подарками, он осмотрел содержимое чемодана. Один из свитеров показался ему плотнее, чем обычно. Гамаш взял его и встряхнул. «Шарф для Клары», — доложила Лакост. «Варежки для Оливье и Габри». Она снова завернула подарки. «Посмотри-ка», — сказал Гамаш, демонстрируя ей находку. «Фотографию». «В списке монреальской полиции этого не было», — заметила Лакост. — Пропустить легко, — сказал Гамаш. Он вполне представлял себе настроение криминалистов. Поздно, холодно, они проголодались, а дело все равно скоро спихнут другим. Тут сказывался не столько непрофессионализм, сколько спешка. Никто не заметил маленький черно-белый снимок в свернутом толстом шерстяном свитере. Гамаш подошел к окну и стал вместе с Лакост разглядывать фотографию. Им улыбались четыре женщины лет 35. Они обнимали друг дружку за талию и смотрели прямо в объектив. Гамаш поймал себя на том, что улыбается им в ответ, и заметил, что Лакост тоже не сдержала улыбку. Женщины на фотографии улыбались не во весь рот, но искренне и заразительно. Это были четыре счастливых человека. И хотя лица у них были одинаковыми, во всем остальном они различались одеждой, прическами, обувью, стилем, даже фигурами. Две из них были полными, одна худощавой, а четвертая являла собой нечто среднее. «Что ты думаешь?» — спросил он у Лакост. «Очевидно, что это четыре сестры, но создается впечатление, будто они стараются выглядеть непохожими друг на друга». Гамаш кивнул. У него возникло такое же ощущение. Он посмотрел на оборот фотографии. Никаких надписей. «Почему только четыре?» — спросил Лакост. «Что случилось с пятой?» «Кажется, она умерла довольно молодой», — ответил Гамаш. «Ну, выяснить нетрудно», — сказала Лакост. «Да, похоже, эта работа как раз для меня, а ты займись чем-нибудь потруднее». Гамаш сунул фотографию в карман, и следующие несколько минут они обыскивали комнату Констанс. На прикроватной тумбочке лежала стопка книг. Гамаш вернулся к чемодану и вытащил оттуда книгу, которую Констанс собиралась взять с собой. «Ручеек» Ким Тюи. Он открыл книгу на закладке и перевернул страницу. Прочел первое предложение, слова, которых никогда уже не прочтет Констанс Уэлле. Гамаш любил книги, и закладка, оставленная недавно умершим человеком, вызывала у него печальные чувства. Он хранил две такие книги. Они стояли в шкафу в его кабинете. Их нашла его бабушка на прикроватных тумбочках в спальне его родителей после их гибели в автомобильной аварии. Гамаш тогда был ребенком. Время от времени он доставал эти книги, трогал закладки, но так и не нашел в себе сил продолжить чтение с того места, где остановились они, дочитать историю до конца. Гамаш закрыл книгу Констанс и выглянул в окно на маленький задний двор. Он подозревал, что под снегом там огород, и летом сестры садились на дешевые пластмассовые стулья в тени большого клена и пили холодный чай, и читали, или разговаривали, или просто молчали. Говорили ли они о тех днях, когда были пятерняшками у Элли? Вспоминали ли детство? Вряд ли. Этот дом казался убежищем, в котором они прятались от своего прошлого. Старший инспектор повернулся и посмотрел на пятно на ковре, на полицейскую ленту, на книгу в своей руке. Скоро он узнает всю историю. «Я, кажется, понимаю, почему сестры Уэлли скрывали, что они пятерняшки», — сказала Лакост, когда они уже собирались уходить. «Но почему в безопасности собственного дома не хранить своих фотографий, открыток, писем? Вам это не кажется странным?» Гамаш спустился с крыльца. «Думаю, в их жизни было очень мало того, что принято считать нормальным». Они медленно пошли по утоптанной тропинке, щурясь на ярком солнце, усиленном снежной белизной. «Кое-что еще отсутствовало», — сказал Гамаш. «Ты не заметила?» Лакост задумалась. Она знала, что Гамаш не проверяет ее. Он был выше этого, как и она сама. Однако сейчас у нее не было никаких идей. Она отрицательно покачала головой. «Ничего о родителях», — сказал Гамаш. «Черт!» — подумывал Лакост. — «Ничего о родителях? И как она упустила? В этой куче пятерняшек или отсутствующих пятерняшек она упустила нечто важное. Месье и мадам Уэлли. Одно дело скрывать часть своего прошлого, но зачем стирать из него еще и собственных родителей?» «По-вашему, что это означает?» — спросил Лакост. — «Возможно, ничего». — «Вы полагаете, именно это забрал убийца?» Гамаш обдумал ее вопрос. — «Фотографии родителей?» — «Семейные фотографии родителей и сестер». — «Не исключено», — ответил он. — «Я тут подумала», — начала Лакост, когда они подошли к ее машине. — «Продолжай». «Да нет, глупости!» Гамаш поднял брови, но ничего не сказал, просто посмотрел на нее. «И что нам вообще известно о пятерняшках Уэлли?» — спросил Лакост. «Они по собственной воле исчезли и из виду стали сестрами Пино, вели чрезвычайно замкнутую жизнь. — Не тяни, инспектор, — подбодрил ее Гамаш. — Возможно, Констанс не последняя. — Пардон. — Откуда нам известно, что остальные мертвы? Может быть, одна из них жива? Кто еще мог проникнуть в дом? Кто еще знал, где они живут? Кто еще мог забрать семейные фотографии? Мы даже не знаем, понимал ли убийца, что Констанс из пятерни Уэлли, заметил старший инспектор. И мы не знаем, были ли похищены семейные фотографии. Он уехал, но гипотеза Лакост не давала ему покоя. Возможно, Констанс не последняя. Глава 12. «Слушай внимательно», — умолял себя Жан Ги Бувуар. «Бога ради, сосредоточься!» Его колени дрожали, и он положил на них руку, поприжал. Мартен Тисье инструктировал агентов, назначенных в рейд на одну из байкерских баз. «Это вам не какие-то татуированные громилы», — говорил заместитель франкера, поднимая глаза от схем в блокноте. «Слишком многие мертвые полицейские и главари банд недооценивали байкеров. Это воины. Внешне они, может, и похожие на бездомных бродяг, но не сомневайтесь». Они подчиняются дисциплине, они преданы и весьма мотивированы на защиту своей территории. Тисье продолжал, сыпал образами, схемами, планами, но Бовуар слышал только собственный умоляющий голос. «Господи, Боже, не дай мне умереть!» Старший инспектор постучал в дверь и вошел в кабинет Терезы Брюнель. Она подняла голову и взглянула на него. — Пожалуйста, закройте дверь, — сказала она, снимая очки. Ее голос и манера показались ему необычно резкими. — Я получил ваше сообщение, но меня не было в городе. Он посмотрел на часы на ее столе. Стрелки только-только перевалили за 12. Она показала ему на стул. Он помедлил секунду, потом сел. Тереза опустилась на стул рядом. Выглядела она усталой, однако одета была, как всегда, с иголочки и полностью владела собой. — Извините, Арман, но мы дошли до конца. — Что вы имеете в виду? «Вы знаете, что я имею в виду? Я думала об этом, говорила с Жеромом, и мы считаем, что искать тут больше нечего. Мы гонялись за собственным хвостом». «Но...» «Не прерывайте меня, старший инспектор. Вся история с видео вышла из-под контроля и раздулась до невероятных размеров. С ней покончено». И видео ушло в свет, и что бы мы ни делали, назад его не вернуть. Вы должны остановиться. Не понимаю. Он вгляделся в ее лицо. Все очень просто. Вы обиделись, рассердились и захотели отомстить. Вполне естественно. Потом вы убедили себя, что за этим стоит... Нечто большее, чем просто видео. Вы распалились и распалили всех вокруг, включая и меня. Тут уж моя вина, не ваша. Я позволила себе поверить вам. Что случилось, Тереза? Суперинтендант, — отрезала она. Прошу прощения, суперинтендант. Он понизил голос. Что-то случилось? Конечно, случилось. Я пришла в чувство, и вам советую сделать то же самое. Я почти не спала прошлой ночью. Утром встала и набросала кое-какие заметки. Хотите посмотреть? Гамаш кивнул, внимательно глядя на нее. Она протянула ему листок с записями. Он надел очки, прочитал написанное и аккуратно сложил листок пополам. «Как видите, я перечислила все, что может свидетельствовать в пользу вашей версии, согласно которой старший суперинтендант Франкер организовал утечку видео и имеет еще более далеко идущие и зловещие цели». «Тереза!» — воскликнул Гамаш, внезапно наклонившись вперед, словно хотел физически воспрепятствовать продолжению ее монолога. «Да бога ради, старший инспектор, прекратите вы! В моем кабинете нет жучков для прослушки. Нас никто не слышит, никому мы не нужны. Все это в вашей голове, посмотрите на мои записи. Там нет никаких доказательств. Груз нашей дружбы и мое уважение к вам затуманили мой разум. Вы соединили точки, которые существуют только в вашей голове». Она подалась к нему чуть ли не с угрозой в голосе и облике. «И все по причине вашей личной неприязни к Франкеру. Если вы и дальше будете продолжать так, Арман, то я лично пойду к нему со свидетельствами ваших действий». «Не пойдете», — произнес Гамаш, едва владея голосом. «Я устала, Арман», — сказала она, вставая и пересаживаясь за свой стол. «Жером де Сил, вы затащили нас обоих в ваши фантазии. Прекратите, а еще лучше подайте в отставку. Поезжайте в Париж на Рождество, подумайте о моих словах, а когда вернетесь...» Она не закончила предложение, и оно повисло в воздухе между ними. Гамаш встал. «Вы совершаете ошибку, суперинтендант». «Если и совершаю, то сделаю это в Ванкувере с нашей дочерью, и там мы с Жеромом обсудим мое будущее. Пора отступить, Арман. Квебецкая полиция не разваливается на части. Разваливаетесь вы. Мы динозавры, и метеорит уже упал на землю». «Готов?» — Тесье похлопал Бувара по спине. «Нет». «Готов», — ответил Бувар. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты повел команду на второй уровень бункера». Тесье улыбался, словно только что вручил Бувару билет на Багамы. «Да, сэр». Он сумел дотащиться до туалета и заперся в кабинке. Его рвало и рвало без остановки, пока желудок не опустел и изнутра не стал прорываться наружу лишь зловонный воздух. «Вас, шеф!» «Это важно!» Секретарь заглянул через открытую дверь в его кабинет. За все те годы, что она работала со старшим инспектором Гамашем, он никогда не задавал такого вопроса. Доверялся ей, если уж она переводит звонок на него, то, по ее мнению, разговор того стоит. Но после встречи с суперинтендантом Брюнель он казался каким-то рассеянным, и последние 20 минут просто смотрел в окно. «Хотите, чтобы я приняла телефонограмму?» «Нет-нет». Он потянулся к трубке. «Я отвечу». «Салют, патрон!» — раздался веселый голос Оливье. «Надеюсь, не оторвал вас от дел». Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Габри просил уточнить, понадобится ли вам номер сегодня». «Кажется, я его уже предупредил». Старший инспектор услышал в собственном голосе некоторое раздражение, но не сделал ничего, чтобы изменить тон. «Послушайте, я только выполняю его просьбу». «У него что, избыток желающих?» «Нет, номера есть, но он хочет знать, сколько вас будет». «Что значит «сколько»?» «Инспектор Бувар тоже приедет?» Гамаш резко выдохнул в трубку. «Послушайте, Оливье», — раздраженно начал он, но тут же взял себя в руки. «Послушайте, Я же ему все объяснил. Инспектор Бувуар работает по другому делу. Инспектор Лакост останется в Монреале, будет продолжать расследование здесь, а я приеду в Три Сосны, буду распутывать клубок с той стороны. Я оставил Анри у мадам Морроу, так что я в любом случае приеду. — Не надо так беспокоиться, старший инспектор, — фыркнул Оливье. — Я просто задал вопрос. — Я не беспокоюсь, — сказал Гамаш, хотя было ясно, что это не так. — Я просто занят, и у меня нет времени на всякие глупости. Если в гостинице есть номер, значит, все в порядке. Если нет, я заберу Анри и вернусь в Монреаль. «Нет, нет, номер есть, оставайтесь сколько пожелаете. Габри не принимает бронирование перед Рождеством, он слишком занят концертом». Гамаш не собирался продолжать разговор. Он поблагодарил Оливье, повесил трубку и посмотрел на маленькие часы на столе. Почти половина второго. Старший инспектор откинулся на спинку кресла, развернулся спиной к кабинету и лицом к большому окну, выходящему на заснеженный Монреаль. Половина второго. Часы показывали половину второго. Бувар еще раз глубоко вздохнул и прижался спиной к стенке урчащего автобуса. Он попробовал закрыть глаза, но тошнота лишь усилилась. Он повернул голову, чтобы холодный металл охлаждал горячую щеку. Рейд начнется через полтора часа. Жаль, что у автобуса нет окон. Бувар хотел бы видеть город, знакомые здания. Все надежно, предсказуемо. Жан-Ги всегда предпочитал находиться среди творения рук человеческих, а не на природе. Он попытался представить, где они сейчас находятся. Уже проехали мост. Что там снаружи? Здание или лес? Где он? Гамаш знал, где Бувуар. Бувуар должен был участвовать в рейде, начало которого запланировано на 3 часа. Еще один рейд, назначенный франкером рейд, в котором нет никакой необходимости. Старший инспектор закрыл глаза. Глубокий вдох... Полный выдох. Он надел куртку, у дверей остановился, глядя, как инспектор Лакост раздает задания агентам или пытается раздавать. Это были новые агенты, переведенные в отдел, тогда как люди Гамаша получили назначение в другие подразделения квебекской полиции. Ко всеобщему удивлению, старший инспектор не протестовал, не сопротивлялся. Казалось, он не замечал, как потрошат его отдел, или его не заботило то, что происходит. Такая реакция выходила за пределы объяснимой невозмутимости. Некоторые стали спрашивать себя, а не потерял ли Арман Гамаш вообще интерес к службе? И все же, когда он подошел к группе, они насторожились, замолчали. «На пару слов, инспектор», — сказал Гамаш и улыбнулся агентам. Изабель Лакост последовала за Гамашем в его кабинет. «Бога ради, сэр, почему мы должны мириться с тем, что происходит?» Она мотнула головой в сторону офиса. «Давай просто делать все, что можем». «Как? Подняв руки вверх?» «Никто не поднимает руки вверх», — сказал он убедительным голосом. — Ты должна мне верить. Ты замечательный следователь, цепкий, наделенный интуицией, умный, и у тебя безграничное терпение. Ты сейчас должна им воспользоваться. — Оно не безграничное, патрон! Он кивнул. — Я понимаю. Ухватившись руками за края стола, он наклонился к ней. — Конечно, не позволяй им хамить. Не позволяй выбить себя из колеи. Всегда, всегда полагайся на свою интуицию, Изабель. Что она тебе говорит? Что нас имеет. Он откинулся назад и рассмеялся. «Тогда положись на мою. Все развивается не так, как мне хотелось бы, это несомненно. Однако до конца еще далеко. Мы не сидим, сложа руки, мы просто делаем глубокий вдох». Лакост посмотрел на агентов, которые бездельничали за своими столами, игнорируя ее приказы. «Но пока мы переводим дыхание, они берут верх, уничтожают отдел». «Да», — сказал он. Она ждала, что последует «но». Но Гамаш молчал. «Может быть, припугнуть их?» — предложила она. «Лев уважает только более крупного льва». «Они не львы, Изабель. Они могут досаждать, но они ничтожны. Они муравьи или жабы. Можно переступить через них или обойти их, но не нужно наступать на них. С жабами не воюют». «Жабы или какашки, фекалии какого-то зверя покрупнее», — думал Лакост, выходя из кабинета шефа. «Старший инспектор прав», — решила она. «Новые агенты не стоят того, чтобы тратить на них силы. Она их обойдет. Пока». Гамаш поставил машину на зарезервированное место, знав, что сотрудница, которая обычно паркуется здесь, оно не понадобится. Она улетела в Париж. Он посмотрел на часы. 2 часа. Помедлил, закрыв глаза, потом открыл их и решительно зашагал по обледенелой дорожке к служебному входу в Национальную библиотеку. У двери он набрал код Рейн-Мари на замке и услышал щелчок запора. «Месье Гамаш!» Лили Дюфур с понятной обеспокоенностью подняла голову. «Я думала, вы в Париже вместе с Рейн-Мари». «Нет, она поехала вперед». «И чем я могу вам помочь?» Она встала и направилась к нему, подтянутая, хорошо владеющая собой, дружелюбная, но холодноватая, на грани формальности. «Мне нужно провести небольшое исследование, и я подумал, что вы мне поможете». «На какую тему?» «Пятерняшки Уэлли». Она подняла брови. «Правда? Зачем вам это понадобилось?» «Вы ведь не ждете, что я отвечу на ваш вопрос?» — спросил с улыбкой Гамаш. «А вы, значит, не ждете, что я стану вам помогать?» Улыбка сошла с его лица. Рейн-Мари рассказывала ему о мадам Дюфур, которая охраняла документы Национальной библиотеки и архива Квебека, словно свою частную коллекцию. «Полицейские дела», — пояснил он. «Библиотечные дела, старший инспектор», — парировала она, кивая на большую закрытую дверь. Он проследил за ее взглядом. Они сейчас находились в кабинетах, где работали библиотекари, а за теми дверями раскинулось общественное пространство библиотеки. Приходя к жене, Гамаш по большей части ждал ее в громадном публичном пространстве библиотеки, где стояли ряды столов с лампами, за которыми сидели студенты, профессора, исследователи и просто интересующиеся. На столах имелись розетки для подключения компьютеров, а Wi-Fi обеспечивал доступ к файлам. Но не ко всем файлам. В библиотеке и архиве хранились десятки тысяч документов, не только книги, но и карты, дневники, письма, карты. На многих из них лежала пыль веков, и большинство еще оставалось неоцифрованным. Десятки специалистов просиживали долгие часы, чтобы просканировать все, но на это требовались годы, десятилетия. Гамаш любил бродить по проходам, представляя себе всю историю, хранящуюся здесь. Карты, созданные Картье. Дневники Маргарит де Ювиль. Забрызганные кровью планы битвы на полях Авраама. И, может быть, история пятерняшек у Элли не та, что предназначалась для публичного потребления, а их частные жизни, их настоящие жизни, а не то, что происходило перед объективами камер. Если где и хранилась такая история, то здесь. И она была нужна Гамашу. Он снова повернулся к мадам Дюфор. «Я ищу сведения о пятерняшках Уэлли в связи с расследуемым делом, и мне необходима ваша помощь». «Я уже догадалась». «Мне нужно посмотреть их частный архив». «Этот архив засекречен». «Почему?» «Не знаю, я его не читала, он засекречен». Гамаш почувствовал укол раздражения, но тут заметил, что она слегка подсмеивается над ним. «Вы бы хотели прочитать эти документы?» — спросил он. Мадам Дюфур помедлила, выбирая между правильным ответом и правдивым. «Пытаетесь меня подкупить?» — спросила она. Теперь пришла его очередь забавляться. Он знал ее валюту, такую же, как и у него. Информация, знания, обнаружение того, что больше никому не известно. «Даже если я вам позволю, вы не сможете использовать найденную информацию в суде», — сказала мадам Дюфур. «Она будет считаться полученной незаконным образом. Ее владельцы еще живы». Под словом «владельцы» она, по-видимому, подразумевала самих пятерняшек. Гамаш ничего не ответил, и она посерьезнела, оценивая своими умными глазами его самого и его молчание. «Идемте». Она повернулась спиной к большим дверям, которые вели к стеклу и металлу публичного пространства библиотеки, и двинулась в противоположном направлении, по коридору, вниз по лестнице. Наконец она набрала код на клавиатуре, и большая металлическая дверь распахнулась с тихим присвистом. Как только дверь открылась, автоматически зажглись лампы накаливания. В помещении без окон было прохладно. «Извините за освещение», — сказала мадам Дюфур, заперла за собой дверь и пошла вглубь помещения. «Мы стараемся свести его к минимуму». Когда глаза Гамаша привыкли к полумраку, он понял, что они находятся в довольно большом помещении, но лишь одном из многих. Он посмотрел направо, налево, вперед, увидел анфиладу хранилищ под зданием библиотеки. «Идете?» — спросила мадам Дюфур и пошла дальше. Гамаш понял, что если потеряет ее, то останется здесь навсегда, и поспешил следом. «В каждом хранилище содержатся материалы за четверть века», — пояснила мадам Дюфур, быстро переходя из одного помещения в другое. Гамаш пытался на ходу читать бирки на ящиках, но в тусклом свете это было затруднительно. Ему показалось, что на одном он увидел надпись «Шамплейн» и подумал, не хранится ли там Шамплейн собственной персоной. В соседнем хранилище он прочел «Война 1812 года». Немного погодя, он перестал смотреть по сторонам и сосредоточил взгляд на стройной спине мадам Дюфур. Решил, что лучше не знать о сокровищах, мимо которых он проходит. Наконец мадам Дюфур остановилась, и он чуть не натолкнулся на нее. «Здесь!» — она кивком показала на один из ящиков. На бирке значилось «Пятерняшки Уэлли». «Кто-нибудь еще видел документы по Уэлли?» — спросил он. «Мне об этом неизвестно. Думаю, после того, как их собрали и засекретили, их никто не видел». «А когда это случилось?» Мадам Дюфур подошла к ящику, прищурилась. 27 июля 1958 года. «Почему именно тогда?» — недоуменно спросил он. «А почему сейчас, старший инспектор?» — спросила она, и он понял, что она стоит между ним и тем, что привело его сюда. «Служебная тайна», — ответил он небрежным тоном, но не сводя с нее глаз. «Я умею хранить тайны», — сказала мадам Дюфур, глядя на длинные ряды стеллажей. Гамаш немного помедлил и, наконец, решился. «Два дня назад умерла Констанс Уэлле». Мадам Дюфур приняла эту информацию близко к сердцу. «Прискорбно! Кажется, она была последней из них». Гамаш кивнул, и она посмотрела на него внимательнее. «Она не просто умерла, да?» «Да». Лили Дюфур глубоко вздохнула. «Моя мать ходила смотреть на них, ну, вы знаете, в тот дом, который им построили в Монреале. Стояла в очереди несколько часов. Они в то время были совсем детьми. Она не забыла этого дня до самой смерти». Гамаш кивнул. Пятерняшки обладали какой-то магией, а их крайняя замкнутость в более поздней жизни лишь добавляла мистики. Мадам Дюфур отошла в сторону, и Гамаш потянулся к ящику, где хранилась личная жизнь сестер Уэлли. Бавуар посмотрел на часы, без 10:03. Он стоял, прижавшись к кирпичной стене. Трое полицейских находились у него за спиной. «Оставайте здесь», — прошептал он и завернул за угол. Он мельком увидел удивление на их лицах, удивление и беспокойство. И из-за того, что им предстоит провести налет на владение байкерской банды, а из-за того, кто их поведет. Бувар понимал, что у них есть причины бояться. Он слегка стукнулся головой о кирпичную стену, потом согнулся так, что колени уперлись в грудь, и начал раскачиваться. Раскачиваясь, он слышал ритмичное поскрипывание своих тяжелых ботинок на снегу, как лошадка-качалка, которой требуется смазка. Требуется что-то. Без 8:03. Бавуар сунул руку в карман бронежилета, туда, где лежали бинты и пластырь для остановки кровотечения. Он извлек наружу два пузырька с таблетками. Открутил крышку с одного и быстро проглотил две таблетки оксикодона. Две предыдущие вынесло из его желудка вместе с рвотой, и теперь он очень плохо соображал от боли. И другую. Бувар уставился на пузырек, чувствуя себя как человек, который прошел полмоста. Он боялся принять таблетку и боялся не принимать. Он боялся атаковать бункер и боялся убежать. Он боялся умереть и боялся жить, а больше всего он боялся, что все узнают, как ему страшно. Бувар отвернул крышечку и встряхнул пузырек. Таблетки посыпались с его дрожащей руки и затерялись в снегу, но одна осталась в центре ладони. Его потребность была так велика, а таблетка казалась такой крохотной. Он поспешил закинуть ее в рот. Без 5:03. Гамаш сидел за столом в архиве, читал и делал записи. Его захватило то, что обнаружилось в ящике. Дневники, личные письма, фотографии. Но вот он снял очки, потер глаза и окинул взглядом еще не прочитанные книги и документы. Сегодня он никак не успеет их дочитать. Он нажал на звонок вызова, который ранее показала ему мадам Дюфур. Три минуты спустя послышались шаги по бетонному полу. «Я бы хотел взять это с собой», — Гамаш кивнул на стопку на столе. Мадам Дюфур открыла рот, чтобы возразить, но передумала. «Констансу Эли в самом деле убили?» — спросила она. «Да». «И вы полагаете, какие-то сведения из этих?» Она посмотрела на документы на столе. «Помогут вам?» «Да, полагаю». «Знаете, в следующем августе я заканчиваю работать. Принудительная отправка на пенсию». «Сочувствую», — сказал Гамаш. Она огляделась вокруг и улыбнулась. «Меня сдадут в архив. Надеюсь, ни я, ни документы из архива Уэлли не пропадут. Забирайте их, месье, но, пожалуйста, верните. Штраф будет очень серьезный, если вы их потеряете или их съест ваша собака». «Мерси», — сказал Гамаш, подумав, что мадам Дюфур, вероятно, знакома с Анри. «Я хочу попросить у вас кое-что еще». «Почку?» «Кот». Несколько минут спустя они стояли у служебного входа. Гамаш обеими руками держал тяжелую коробку. «Надеюсь, вы найдете то, что ищете, старший инспектор. Передайте мой привет Рейн Марии, когда ее увидите. Счастливого Рождества!» Но прежде чем дверь закрылась, она снова окликнула его. «Будьте осторожны, свет и влага могут нанести документам непоправимый ущерб». Она внимательно посмотрела на него. «А вы, месье, наверное, лучше других понимаете, что такое непоправимый ущерб». «Уи», — согласился он, — «счастливого Рождества». Когда Арман Гамаш добрался до трех сосен, было уже темно. Он припарковался близ гостиницы и даже дверь не успел открыть, как из бистро появились Оливье и Габри. Гамашу показалось, что они ждали его прибытия. «Как доехали?» — спросил Габри. «Неплохо», — ответил Гамаш, вытаскивая из машины сумку и тяжелую картонную коробку. «Если, конечно, не считать мост Шамплейна». «Там всегда черт знает что», — поддакнул Оливье. «Для вас все готово», — сообщил Габри, поднимаясь по ступенькам входной двери. Он открыл дверь, и старший инспектор Гамаш, вместо того, чтобы войти внутрь, шагнул в сторону, чтобы пропустить двух своих спутников. «Добро пожаловать», — сказал Оливье. Тереза и Жером Брюнель вошли в дом Эмили Лонгпре, дом, который нашел для них Анри. Глава 13. Оливье и Габри подхватили багаж, занесли его в спальню и вышли из дома. Гамаш шагнул вместе с ними на холодную веранду. «Мерси, патрон». «Не за что», — ответил Оливье. «Вы хорошо сыграли вашу роль по телефону. Я почти поверил, что вы и в самом деле раздружены». «Вы тоже были очень убедительны», — сказал Гамаш, — «достойны премии Оливье». «Какое совпадение!» — заметил Габри. «Я как раз планировал премировать его сегодня ночью». Гамаш проводил их взглядом до бистро, потом закрыл дверь и повернулся лицом к комнате. И улыбнулся. Наконец-то он мог расслабиться. Тереза и Жером находились в безопасности. Жану Ги тоже ничто не угрожало. Гамаш